А днем раньше предстояло получить урну с прахом. 4382, 4383, 4384. Это число надо запомнить. Во что бы то ни стало запомнить. Пометить шпалу, сочащейся из носа кровью, отползти под тень кактуса, сделать 2-3 глотка из теплой фляги и забыться, насколько дано будет забыться. Потому что нет больше сил ползти вдоль сверкающих рельсов, уходящих за горизонт. «Эй, Нил, ты в норме?» То ли забвение оказалось слишком глубоким, то ли остановившаяся на рельсах белоснежная дрезина, убранная розами и разноцветными ленточками, появилась бесшумно, аки-призрак. Нил протер воспаленные глаза, сел. С дрезиной улыбался и махал ему рукой счастливый Ринго. В шикарном ковбойском костюме он был больше похож не на Ринго Старра, а на Ринго Кида из довоенного вестерна «Дилижанс». Из-за его плеча выглядывала Линда в мелких золотистых кудряшках, которые очень ей шли. Одета она была в открытое розовое платье с кринолином. Он помахал им в ответ и крикнул: «На праздник едете?» «В Мексико-Сити всегда праздник. А можно с вами?» «Нельзя. У каждого свой путь в Мексико-Сити. Досчитай до конца свои шпалы. Вот ты и пришел. Линда, а почему молчишь ты?» Дрезина медленно и беззвучно стронулась с места. «Линда!» — в отчаянии крикнул Нил. «Бай, док Кассиди, встретимся на карнавале!» Она подняла руки, и на ярком солнце блеснули изящные золотые кандалы. Белоснежный корабль прерии истаял в жарком, колышущемся мареве. 4385. Нил проснулся весь поту, стремительно встал, резкостью собственных движений сбивая остатки наваждения. «Почему ты не разбудил меня?» — сердито выкрикнул он. «Рано еще», — не оборачиваясь, сказал Кир Бельмесов. «Скорее, надо успеть». «Не мешай, чай пей». Нил отвернулся от стола, за которым Бельмесов колдовал над какими-то кореньями, плеснул из заварного чайника немного зеленого чая, отхлебнул. Остывший чай был горек и отдавал аптечные микстуры. Нил вернулся в кресло. Ожидание было нестерпимым. Если они опоздают, и Линда въедет в небесное Мехико, не освобожденное от оков, так похожих на изысканные украшения, она не избавится от них всю оставшуюся вечность. Вечность. От этого слова разило таким холодом, что у Нила застучали зубы бесконтрольно и громко, так что даже Бельмесов услышал и с удивлением посмотрел на Нила. Хоть в доме уже с месяц не топили, жара в башне стояла, как в финской бане, и на полу, и над головой тянулись распределительные трубы с горячей водой. «Пора», — сказал, наконец, Бельмесов. Они спустились на площадку перед Ниловой дверью. Нил поднял заранее заготовленный мешок. Вслед за Бельмесовым протиснулся в узкое чердачное окно и очутился на крыше.